«Неплохо устроились», — заметила Пола, присаживаясь на узкую скамейку остановки. «Никто еще случаем о пропаже остановки не заявлял?» Райли хохотнул. Звук получился впечатляющий, как будто спустили воду в засорившемся унитазе. «Как же!» Райли глубоко затянулся. Сигарета явно была для него чем-то вроде системы жизнеобеспечения для космонавта. «Босс ужасно боится высоты, так что никому до нас дела нет». «Так чего вы от меня хотите, детектив-констебль Макентайр?» «Я надеялась, что вы расскажете, какую работу уже провели по делу Даниэла Моррисона», — ответила Пола, — «чтобы я не дублировала ваши действия». «А я думал, всякие элитные говнюки вроде вас именно так и работают», — хмыкнул Райли. «Начинают с самого начала и повторяют сделанные до них шаги, а потом приписывают себе все заслуги». «Вы путаете нас с какими-то другими элитными говнюками, сержант», — отозвалась Пола и отвернулась, чтобы зажечь сигарету. Как только никотин добрался до мозга, она облегченно вздохнула. Пола славилась умением склонять на свою сторону самых упрямых собеседников. Именно поэтому ее так и ценила Кэрол Джордан. Правда, Пола старалась особенно не задумываться над природой этого своего таланта, боясь запутаться, как пресловутая сороконожка. Вот и теперь она решила действовать без раздумий, как подсказывала интуиция. «Я так понимаю, главный в этом деле вы?» Участливо улыбнулась она Фрэнни Райли. «Соображаешь», — кивнул Райли. Пола видела, что он заметно расслабился. «Но вы, кажется, особенно из-за Дэниела не переживаете. Думаете, он просто сбежал?» «Может, и не совсем сбежал», — пожал мясистыми плечами Райли. «Скорее, приключений на свою задницу захотел. Как вы справедливо заметили, вернется он не сегодня-завтра, как миленький, да еще и на славу потрахавшись». «Почему вы так думаете?» Райли злобно затянулся и тут же, не выдыхая, заговорил. «Избалованный кусок дерьма он, вот почему. Мамочкин и папочкин обожаемый сыночек. Какой смысл ему сбегать, если дома все вокруг него так и пляшут?» Пола промолчала. По ее опыту, за пару дней после исчезновения ребенка сложно составить достоверную картину взаимоотношений в семье. Может, на первый взгляд Дэниел и в самом деле ни в чем не нуждался, но это не значило, что у него не было никаких проблем. «А похищение вы исключили?» «При похищении родители с нами обычно не разговаривают», — ответил Райли. «Да и требование выкупа уже появилось бы. Кроме того, его папаша не из тех, у кого похищают детей. Он, конечно, богатый, но не настолько, чтобы заморачиваться с киднеппингом». Докурив сигарету до самого фильтра, Райли решительно растоптал окурок ботинком. «Когда его последний раз видели живым?» «Он учится в школе Уильяма Мейкписа», — зевнув, Райли вытащил из пачки очередную сигарету. «В понедельник после уроков поехал домой на автобусе один. Правда, по соседству сидела пара ребят из параллельного класса. Они все сошли на Белветер-сквер. Те парни отправились в магазин компьютерных дисков, а Дэниел, по их словам, пересек площадь в противоположном направлении». «К Темпл-Филдс?» По коже Пола пробежали мурашки, и прохладный ветерок, дувший с вересковых пустошей, был тут ни при чем. «Ага, туда. А потом?» «Ну, с обращением мы еще не выступали, поэтому и показаний 500 бездельников, утверждающих, что видели его от Лэнс-Энда до Джона Гротс, у нас нет», — пожал плечами Райли. Примечание. Лэнс-Энд, Джон О'Гротс, крайние юго-западные и северные точки Великобритании, соответственно. Конец примечания. Он вышел из-под навеса и принялся изучать панораму города, видимо, закончив свой рассказ. Пола уже сочла его ленивым козлом, когда Райли ее удивил. «Я просмотрел записи видеокамер в центре города», — сказал он. «Те ребятишки не врали. Дэниел и впрямь пересек площадь и свернул в переулок, ведущий к Темпл-Филдс». Повернувшись, Райли оценивающе взглянул на Полу. «Думаю, что это за место, вы знаете получше многих, верно?» Пола сначала даже не поняла, что он имеет в виду, намекает на ее ориентацию. «Прошу прощения», — холодно осведомилась она, давая понять, что не позволит в своем присутствии разводить гомофобию. «Ну, это ведь вы тогда оказались между двух огней, когда в Темпл-Филдс провалили операцию под прикрытием». Пола почти захотела, чтобы ее первое предположение оказалось правдой, и Райли и впрямь имел бы в виду ее ориентацию. Тогда, в том лабиринте улиц и переулков, Пола чуть не умерла в вонючей комнатенке. а все из-за того, что убийца оказался умнее, чем предполагала полиция, и даже Тони Хилл. Возвращение к нормальной жизни оказалось мучительным и страшным, и Пола не справилась бы без поддержки Тони. Даже и теперь, когда она более или менее пришла в себя, ее била дрожь при одной мысли, что все это ее прошлое. «Да, это я», — сказала она. «Я так понимаю, видеокамер в Темпл-Филдс до сих пор кот наплакал?» Райли показал ей большой палец, сопроводив этот жест утвердительным кивком. «Плохо для бизнеса. Мы, конечно, называем Темпл-Филдс голубой деревней и делаем вид, будто там теперь все респектабельно и спокойно, ну, там модные бары, гурманские рестораны и тому подобное, но мы-то с вами знаем, что там творится на самом деле. Все эти секс-шопы, шлюхи, сутенеры, наркодилеры, им камеры не нужны, как и их клиентам. Так что, как только Дэниел попал в Темпл-Филдс, считайте, мы его потеряли. А что насчет того, чтобы поискать его прямо там?» «Слишком много вариантов», — почесал живот Райли. «Да и людей на одного пропавшего подростка пришлось бы бросить целую толпу. Вы же знаете, как оно бывает. А гарантий никаких. Может, он и впрямь там, лежит в чьей-нибудь квартире, упившийся вдрызг. А может, уже давным-давно поймал попутку и уехал куда подальше. Ничего мы этим не добьемся». «Плохо», — проговорила Пола и, встав рядом с Райли, тоже уставилась на открывающийся перед ней вид. «Где-то там, среди всех этих домов, были зацепки, объясняющие исчезновение Дэниела Моррисона. Впрочем, все эти дома с тем же успехом могли быть и где-нибудь в Исландии. Все равно пользы от них сейчас ноль». «Очень плохо». «Ну и что вы собираетесь теперь делать?» — поинтересовался Райли. «Поговорите с его родными?» «Это от меня не зависит», — покачала головой Пола. «Лично я посоветую начальству подождать, пока не появится новая информация. Пока все выглядит так, что всю работу вы уже проделали». Райли не скрывал изумления. «Верно», — ответил он, безуспешно пытаясь казаться равнодушным. «Если к завтрашнему утру ничего не выяснится, мы, скорее всего, проведем вместе с родителями пресс-конференцию. Если что, я вас предупредил». «Спасибо, сержант», — кивнула Пола и раздавила ногой сигарету. По пути к пожарной лестнице на другом конце крыши она чувствовала на себе взгляд Райли. Похоже, у нее появился новый друг. Ну что ж, значит, день прожит не зря. Тони оглядел переполненный зал. Они с Кэрол ходили в этот индийский ресторанчик на окраине Темпл-Филдс с того дня, когда начали сотрудничать. Несмотря на недавний ремонт и смену шеф-повара, он по-прежнему оставался лучшим в городе заведением, специализировавшимся на индийской кухне. Столики в помещении стояли так тесно, что Тони порой проявлял беспокойство за прочих посетителей ресторана, как бы их бедных не затошнило от их с Кэрол разговоров на довольно специфические темы.